Матерь Агни-йоги. Мы все являемся помощниками Владыки. Заботы Его о земле в ее плотном и тонком аспекте. Оба мира связаны тесно и неразрывно. Внешние события корни имеют в прошлом, то есть в тех причинах, которые из видимости настоящего перешли в невидимость тонкого мира. Отделение плотного от тонкого кажущееся. Поэтому наше участие в течение земных событий очень активно. Чем ближе к Владыке, тем меньше личного элемента в том, чем заняты его помощники. Они несут поручения сверхличного характера и их выполняют. Самость не может приблизиться к фокусу иерархии, ибо занята только собою.